Слабым в вере говорила помягче, а бывало, что буквально бичевала словами. Вспоминают, как матушка очень жестко говорила одной женщине, что она убила будущего священника. Упрекала, говоря, что и собаки не уничтожают своих детей. Одной из пришедших к ней женщин матушка назвала число абортов, сделанных ею самой и ее матерью, и сказала, как нужно молиться. После выполненного правила улучшилось состояние ее тяжело больного сына, стали отходить и другие скорби, о которых говорила пришедшая. Матушка всегда стояла на страже семьи, молилась о супругах, об устроении их семейной жизни. Когда видела неладное в отношениях супругов, не только молилась о них, но иногда вмешивалась в их отношения самым неожиданным образом. Вспоминает духовная дочь старицы. «Ехала я с матушкой в метро, а рядом на сиденье опустились мужчина и женщина с ребенком, видимо, супруги. Они были очень воинственно настроены, недовольны чем-то, а матушка не постеснялась, приподнялась со своего места и сказала им: «Любите друг друга, пока вы живы. Что же вы уничтожаете друг друга?» Своей родственнице, которая собралась выходить замуж, матушка говорила: «Может, ты передумаешь? Ведь раньше, когда овцу покупали, то смотрели, от какого она потомства, а вы-то сегодня ни на что не смотрите. Встретили человека и скорее детей от него. А что у него там-то? Родословная какая? Какое дитя-то родится?» Когда эта женщина все-таки вышла замуж и еще носила дитя в чреве, матушка сказала, что ребенок будет очень трудный, и заохла. Так все и оказалось впоследствии. Пришел к матушке молодой человек, посланный знакомый, чтобы посоветоваться о женитьбе. Матушка ответила: «А что ж, у тебя ведь рядом есть девушка», и начинает описывать ее. «А она вроде не такая». «Нет, она для тебя как раз и есть. Не стесняйся. Подойди к ней и заговори». Он понял, кому и как надо подходить, получил благословение старицы и уехал очень довольный. Молилась матушка об обретении мощей блаженного монаха Корнилия из Крипецкого монастыря Псковской епархии. В июле 1997 года матушка благословила продолжать поиски и твердо сказала, что мощи будут найдены. И действительно, 23 июля 1997 года были обретены мощи блаженного Корнилия. Канонизирован в лике преподобных как местночтимый святой Псковской епархии 10 января 2000 года. Замечательно, что день обретения мощей преподобного совпал с днем ангела матушки Антонии. С принятием схимы Господь дал матушке власть наступать на силу вражию. Матушка говорила: «Ко мне приходят бесноватые, а потом ночью эти бесы меня мучают, покоя не дают, отбиваюсь, даже одеяло стаскивают. Надо на колени вставать, молиться, чтобы они удалились, а ноги у меня уже старенькие. Не дай Бог видеть бесов, но все будем через это проходить. Молитесь, чтобы это было полегче». Сохранилась аудиозапись разговора матушки с бесноватой. Приведем отрывки из этой беседы. Матушка взяла больную Н за безымянный палец правой руки и говорит бесу: «Вот сейчас ты мне все скажешь, и обращаясь к женщине. «Что ты сейчас чувствуешь?» «Да, матушка, он злится. Зачем за палец взяли?» Матушка снова обращается к бесу. «Я сейчас буду тебя жечь. Скажи, долго ли ты ее будешь мучить?» Голос матушки тихий, спокойный. Между тем больную стало крутить. Мимика ее изменилась. Голос стал низким, заговорила о себе в мужском роде с закрытыми глазами. «Да, недолго, скоро выйду». «Когда выйдешь?» — продолжает матушка. «Когда эта дура перестанет сюда ходить? Благословите, благословите!» — передразнивая Энн противным голосом. «Скажи, кто я?» — снова спрашивает матушка. «Матушка-схимница, в болото пойду, ох, как мне нехорошо! Когда меня эта старуха отпустит?» «Читай, живый в помощи», — говорит матушка. «Нет, нет, я боюсь, она, то есть Энн, никогда не выучит. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный! Выучит. Я сейчас тебя буду жечь, да воскреснет Бог, и расточатся враги его. Во имя Святой Троицы выйдешь». Бесы постоянно мстили матушке за ее служение, но Господь хранил свою избранницу. По соседству с ней жил мужчина, который постоянно напивался, после чего становился невменяемым. Однажды возвращалась матушка со всеночной и, подходя к дому, увидела этого мужчину, который подскочил к ней с ножом. Матушка забежала в подъезд, стала стучать в двери, никто не открывает, а мужчина уже занес над ней нож. Тогда она закричала: «Николай угодник, помоги!» И кисть пьяного как будто переломилась, и нож оказался на полу. «Ах, ты еще и верующая! Зарежу!» — заорал он и схватил нож другой рукой. Опять матушка кричала: «Николай угодник, помилуй!» И снова чудо! Вторая рука нападавшего повисла, и ничего не смог он больше сделать. Потом его видели соседи с обеими руками в гипсе. Мы уже вспоминали о том, что матушка нередко блажила, обличая в тайных грехах. Бывало, что она колотила и трепала за волосы приходивших к ней женщин. Эти наказания были всегда исполнены глубокого смысла. Замечательно то, что многие сокрушались, что матушка их не побила. Даже просили, но матушка не соглашалась. «Не буду бить». И это казалось для тех, кто просил, даже худшим наказанием. Приезжающие к матушке заметили благотворное воздействие таких наказаний. Одна женщина, которую матушка отхлестала по щекам, вспоминает, что жизнь ее изменилась в одночасье. Среди посетителей бывали и такие, кого кто-то уговорил приехать. Нередко приезжавшие сомневались в ее благодатных дарах или приезжали с желанием посмотреть на некое диво. Тогда матушка начинала блажить, как бы становясь такой, какой ее представляли: немощной старушкой, неспособной ответить на серьезные вопросы. Когда такие люди появлялись в келье матушки, она говорила: «Они хотят меня убить». «Ну вот, видите», — удовлетворенно говорили прибывшие тем, кто уговорил их побывать у матушки, — «она же ненормальная». Прикровенным языком блаженных она давала понять, что не все благополучно вокруг. «Где мы?» — спрашивает она келейницу. «В храме, матушка». Матушка, говорившая обычно очень тихо, повторяет вопрос во весь голос, так, чтобы было слышно окружающим. «Где мы, матушка?» «Ну зачем ты так?» — говорит келейница. «Ты не знаешь моего креста. Так надо».